Глава третья. Рустам. Черт бы их всех побрал. Меня уводят к хозяину клуба. В его кабинет вламываюсь с ноги и ударяю кулаком в стол. Какого хрена у тебя тут происходит? Наклонившись вперед, рычу ему в лицо. Ворон, угомони своего слабонервного друга. Лениво просит мужик. А ворон даже не собирается шевелиться. Я слышу его смешок за своей спиной. «Эти девочки мои!» Вновь обращаются ко мне. «Они здесь добровольно. На ринг выходят добровольно. О рисках знают. Что ты хочешь мне предъявить? Остынь и спроси у них, если хочешь. Я разрешаю разговор». «Мне нах не нужно твое разрешение! На!» Швыряю на стол посылку. Просили передать. Я больше ему ничего не должен. Благодарю. Его рот растягивается в мерзкой улыбке, а посылка оказывается спрятана в ящике стола. Зубы ему пересчитать, но территория не моя. Ворон отрицательно качает головой, показывая, чтобы я не нарывался. Он не тот человек, мнением которого можно пренебрегать. В этот момент дверь кабинета распахивается, и я на уровне инстинктов ощущаю ее раньше, чем поворачиваю голову. Русый хвост лежит на плече, глаза переполнены гневом, скулы заострились, а губы подрагивают в попытке скрыть эмоции. «Больше не задерживаю, если у вас ко мне нет вопросов». Скольжу внимательным взглядом от ссадины к ссадине. Замазала, но я помню каждую. Дальше по шее. Узким плечам, ключицам. И снова возвращаюсь к глазам, в которых плещется океан из негодования, возмущения, страха и опасной дерзости. От девчонки пахнет адреналином. Это чувствуют все в радиусе нескольких метров. У владельца клуба темнеет взгляд. Ворон перед выходом вздыхает и закатывает глаза, едва заметно качая головой. Мирон скрипит зубами. А она, взвинченная, тонет в своих эмоциях и ничего не замечает, удерживая высоко подбородок и упрямо глядя на всех присутствующих. «Кто же ты такая, кошечка? Или просто напуганный котенок?» Выхожу из кабинета, чтобы не мешать ей. Расталкивая посетителей, двигаюсь прямиком к выходу. Праздник в честь моего освобождения не удался, но друзья в этом не виноваты. Я им ничего не показываю. Сажусь в машину и прошу Мира немного подождать. Мужики никак не комментируют происходящее. Я слежу за входом в клуб, даже не знаю, выйдет девушка сейчас или гораздо позже. Что-то мне нужно, а что конкретно, я пока сам не понимаю. Мимо нас проезжает такси. Останавливается недалеко от входа. К нему выходит она. Котенок. Русоволосая фурия с сумасшедшей энергетикой, которая пробивает даже через машину. Наблюдаю за тем, как девчонка скрывается в салоне. «Куда едем?» – интересуется Мирон. «На ужин, конечно», – отвечаю другу, вбивая в свой мобильник номер отъезжающего такси. «Уверен?» – зачем-то уточняет он, провожая взглядом автомобиль. «Абсолютно». Забираю у ворона наш праздничный вискарь и делаю пару коротких глотков из горла. Когда мы подъезжаем к воротам дома ворона, я широко улыбаюсь. После всего случившегося с нами, он создал здесь настоящую крепость. Камеры, охрана, дополнительная защита забора. Отлично выдрессированные собаки, при этом дом абсолютно не потерял своего шарма, уюта, ощущение, что тут живет любовь и настоящая семья. Моя пузатая сестренка встречает меня крепкими объятиями. Так редко мы бываем по-настоящему нежны друг с другом. У нас с Ирой тоже не всегда было просто, но я защищал и буду защищать ее, даже когда ей это не нравится, и она играет в свою любимую игру «Я могу сама». К нам присоединяются мои племянники. Удочеренная вороном Ира и Евдокия, и родной сын этой чокнутой парочки Егор. У парнишки сразу много вопросов. Его приходится тормозить. Я пока не готов ответить на все. «Жена». Мирон обнимает за талию хрупкую девушку с трогательным взглядом. «Привет». Улыбаюсь ей. «Мы знакомы, и я не могу не отметить, что Лия изменилась». Из ее глаз частично исчезли затравленность и практически перманентный страх. «Спасибо тебе, Рустам». Девушка искренне касается моей руки. Смущенно улыбается, а я в первый раз слышу, как она говорит. Раньше не могла. «Пожалуйста». Чуть склоняя голову. «Приятный голос». «Сейчас мы познакомим тебя еще кое с кем». Мирон уходит на второй этаж и за руку приводит еще более хрупкую девочку, совсем еще ребенка, но так похожую на жену нашего подполковника. Следом за ними спускается сама Борзота, сын мира, Демьян. Нервов нам всем потрепал этот засранец знатно. «Знакомься». Мирон подводит ко мне малышку. Назвать ее как-то иначе у меня язык не поворачивается. «Девочка, которую ты спас. Юми». Мое черствое сердце на секунду сжимается. Мне хочется растерзать голыми руками ублюдка, посмевшего коснуться этих двоих. Юми смотрит на меня благодарным, щенячьим взглядом. Становится совсем не по себе. «Не стоит». Качаю головой. «Я просто рад, что у тебя все хорошо». Честно говорю ей. Ира с Дуней зовут всех к столу. В просторной столовой по-семейному тепло и потрясающе пахнет домашней едой. Девчонки постарались угодить. Мясо, рыба, салаты, два гарнира, пирожки и домашний торт, обсыпанный тертым шоколадом. Я достаточно давно один, а пока мы с сестрой жили с родителями, подобные застолья накрывали ради выгодных переговоров, но точно не ради того, чтобы провести время с семьей. Ира восполняет эти пробелы, а мне непривычно, но чертовски приятно. Наблюдаю за тем, как грозный ворон превращается в заботливого, немного дурного мужа и отца. Он готов угождать жене, даже когда она просит отрезать ей кусок торта, и ест его вместе с сочным мясом, напитанным чесночной приправой, и запивает это все гранатовым соком. «Тебе плохо не будет?» Не выдержав, смеюсь я. «Будет, если ты не подашь мне вон тот салат с авокадо». Ира указывает пальцем на тарелку, стоящую рядом со мной. «Как ты живешь с этим монстром?» Спрашиваю у друга. «Я тебе потом расскажу», — громко шепчет ворон. Ира тут же стреляет в него настороженным взглядом. «В смысле?» — угрожающе спрашивает она. «Я счастлив, родная», — невозмутимо отвечает ей муж. Все громко смеются и чокаются красивыми бокалами. Я улыбаюсь, отвечаю на вопросы друзей и близких. Но все мои мысли стремятся к девочке с ссадинами на лице. Достаю мобильник и отправляю несколько быстрых запросов, в том числе и номер такси. Мне нужно узнать, куда водитель отвез моего боевого котенка. Зачем? Тупой вопрос без ответа. Надо? Профессиональная интуиция подсказывает, что я уже во что-то влез, а отступать не в моих правилах.